Часть первая. Кладбище домашних животных. Иисус сказал им: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики переглянулись, и некоторые заулыбались, ибо не знали они, что Иисус говорил метафорически. «Господи, если уснул, то выздоровеет». Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, да, но все равно пойдем к нему». Евангелие от Иоанна. Парафраз. 1. Луис Крид, потерявший отца в 3 года и вовсе не знавший деда, не ожидал обрести нового отца, уже будучи в зрелом возрасте. Но именно так и произошло. Хотя он называл этого человека другом, как и пристало взрослому мужчине, который внезапно находит второго отца. Луис встретил его в тот вечер, когда вместе с женой и 2 детьми въехал в большой белый дом в Ладлоу. С ними приехал и Уинстон Черчилль. Чёрч был котом его дочери Эйлин. Кадровая комиссия в университете работала медленно. Поиски жилья поближе к работе напоминали кошмарный сон. И к тому времени, когда все семейство почти добралось до места, где должен был находиться дом, ориентиры вроде бы верные, как знамение на небесах в ночь перед убийством Цезаря, мрачно подумал Луис. Они все устали и были взвинчены до предела. У Гейджа резались зубы, и он куксился всю дорогу. Никак не желал засыпать, сколько бы Рэйчел его не укладывала. Она дала ему грудь, хотя время кормления еще не пришло. Гейдж знал обеденное расписание не хуже, а может быть и лучше матери, и незамедлительно укусил ее своими новенькими зубами. Рэйчел, все еще сомневавшаяся насчет переезда в Мэн из Чикаго, где она прожила всю жизнь, расплакалась. К ней тут же присоединилась Эйлин. Чёрч продолжал беспокойно метаться в задней части микроавтобуса, как и все 3 суток пути из Чикаго. Истошные вопли из кошачьей переноски были невыносимы, но эти метания по салону, когда его все таки выпустили на волю, раздражали не меньше. Луис и сам чуть не плакал. Ему в голову вдруг пришла одна мысль, дикая, но заманчивая. А не предложить ли семейству вернуться в Бангор? Что-нибудь перекусить в ожидании фургона с вещами, и как только 3 его самых близких людей выберутся из машины, втопить педаль газа в пол и умчаться прочь, не оглядываясь. Умчаться на полной скорости, скармливая дорогущий бензин огромному 4-камерному карбюратору микроавтобуса. Он мог бы поехать на юг, в Орландо, штат Флорида, и устроиться там врачом в Disney World под новым именем. Но прежде чем вырулить на шоссе, старую добрую магистраль 95, он остановился бы у обочины и выкинул окаянного кота. Но тут они свернули за последний поворот, и впереди показался дом, который прежде видел только Луис. Он прилетал сюда один и осмотрел все 7 вариантов, которые они подобрали по фотографиям, когда стало понятно, что должность в Мэнском университете точно достанется ему, и выбрал именно этот. Большой старый дом в колониальном стиле, но отремонтированный и отделанный заново. Стоимость отопления, хотя и довольно высокая, все же не была запредельной. 3 большие комнаты внизу, еще 4 наверху, длинный сарай, который со временем можно будет переоборудовать под жилое помещение, а вокруг простираются совершенно роскошные луга, сочно-зелёные даже в августовскую жару. За домом располагалось огромное поле, где могли играть дети, а за полем лес, протянувшийся чуть ли не в бесконечность. Участок граничил с государственными землями, объяснил агент по продаже недвижимости, и в обозримом будущем никаких новых застроек здесь не предвидится. Индейское племя микмаков предъявило права на почти 8 тысяч акров земли в Ладлоу и в других городах к востоку от Ладлоу. Но там все очень запутано, так что их тяжба с федеральными властями и правительством штата вполне может растянуться до следующего столетия. Рэйчел вдруг прекратила плакать и резко выпрямилась. «Это и есть?» «Да, это он», — сказал Луис. Ему было тревожно. Нет, ему было страшно. На самом деле его охватил ужас. На выплату по закладной уйдет 12 лет жизни. К тому времени Эйлин исполнится 17. Он сглотнул слюну. «Ну, как тебе? Что скажешь?» «Скажу, что мне нравится», — ответила Рэйчел, и у Луиса словно камень с души свалился. Он видел, что она говорит правду, видел по ее глазам. Как только они свернули на асфальтированную подъездную дорожку, Рэйчел принялась изучать пустые окна. В мыслях она уже развешивала занавески, подбирала клеенку для полок буфета и делала бог знает что еще. «Папа!» — позвала Эйлин с заднего сиденья. Она тоже перестала плакать. Даже Гейдж прекратил хныкать. Луис наслаждался тишиной. «Что, солнышко?» Ее глаза в зеркале заднего вида, карие под русой чёлкой, тоже рассматривали дом, лужайку, крышу еще одного дома далеко слева и огромное поле, что протянулось до самого леса. «Это будет наш дом?» «Будет наш, моя радость». «Ура!» — закричала она так, что у Луиса зазвенело в ушах. И хотя временами Эйлин изрядно его раздражала, теперь он решил, что совсем не расстроится, если никогда в жизни не увидит Disney World в Орландо. Он поставил машину перед сараем и заглушил двигатель. Мотор пощелкивал, остывая. В предвечерней тишине, казавшейся невероятной после Чикаго и шума Стейт-стрит, пела птица. «Наш дом», — тихо проговорила Рэйчел, не сводя взгляда с белого здания. «Дом», — с довольным видом произнес Гейдж у нее на коленях. Луис и Рэйчел переглянулись. В зеркале заднего вида глаза Эйлин расширились. «Ты...» «Он... что?» Они все заговорили одновременно, а потом рассмеялись. Гейдж не обращал на них внимания, он продолжал сосать палец. Он уже почти месяц назад научился говорить «ма» и пару раз пробовал произносить что-то похожее на «па», ну, если Луис, конечно, не выдавал желаемое за действительное. Но это, пусть даже случайно или из-за простого звукоподражания, было самое что ни на есть настоящее слово. «Дом». Луис взял сына с колен жены и крепко его обнял. Так они приехали в Ладлоу.